19. Не столько раны, потери и поражения, сколько вид этой насыпи наполнил германцев скорбью и яростью. Только что собравшиеся покинуть свои селения и уйти за Альбис, они теперь жаждут боя, хватаются за оружие. Простые, знатные, молодежь, старики – все совершают внезапные набеги на продвигавшееся римское войско и приводят его в расстройство. Наконец они выбирают поле сражения, зажатое между рекой и лесами, с тесной и топкой равниною посередине. Да и леса отовсюду были окружены непроходимым болотом, кроме той стороны, где ангреварии, чтобы отгородиться от херусков, возвели широкую насыпь. Здесь стала пехота, а всадники укрылись в ближайших рощах с тем, чтобы оказаться в тылу у вошедших в лес легионов.